Глава 10. На следующий день после похорон Квиллер позвонил Джорджу Вернигу Тейту и спросил, не может ли он зайти и вернуть книги по нефриту. Добавил, что всегда возвращает одолженные книги вовремя. Тейт согласился, не то чтобы холодно, но и нерадушно, и Квиллер смог представить себе гримасу, сопровождавшую этот тон. «Как вы узнали этот номер?» – спросил Тейт. Квиллер быстро провел рукой по лицу, надеясь, что отвечает правильно. «Кажется, да-да, этот номер мне дал Дэвид Лайк». «Любопытно. Этот номер не внесен в телефонную книгу». Квиллер убрал нойтоновскую записную книжку в ящик стола, погладил на счастье Коко и отправился на теплую топь в служебной машине прибоя. Шаг был рискованный, но он надеялся увидеть или услышать что-нибудь, что подкрепило бы его смутное подозрение, будто все было не совсем так, как представлялось в полицейском отчете. Он задумал подойти к делу по квиллеровской методе. За 25 лет репортерства он достиг поразительных успехов. Он интервьюировал преступников, описываемых как люди со стиснутыми зубами, старых леди и робких, политиков осторожных и ковбоев немногословных. Он просто покуривал свою трубку, бурчал что-то ободряющее и мягко, направлял течение беседы всем своим видом, особенно усами, изображая искреннее сочувствие. Сам Тейт в шелковой спортивной рубашке уже другого фасона при обычном своем ярком румянце впустил его в пышный холл. Квиллер вопрошающе глянул в сторону гостиной, но двойные двери были закрыты. Коллекционер пригласил его в библиотеку. «Вам понравились книги?» – спросил он. «Начинаете чувствовать магию нефрита? Как, по-вашему, вас может увлечь коллекционирование?» «Боюсь, нынче это мне непосредством», – ответил Квиллер и чуточку прилгнул. «Я сейчас снимаю квартиру Гарри Нойтона. И этот маленький каприз недешево мне обходится». Это имя не вызвало никакого признака узнавания. «Вы можете начать коллекционировать с малого. Могу назвать вам имя торговца, которому нравится помогать новичкам. Нефритовая пуговица. И еще при вас постоянно ношу ее с собой». Квиллер звякнул содержимое брючного кармана. Потом серьезно спросил. «А миссис Тейт разделяла вашу страсть к нефриту?» Углы Тейтова рта искривились. К несчастью, миссис Тейт никогда не могла проникнуться очарованием нефрита. Но собирательство и работа с камнем более 15 лет были моей радостью и утешением. «Хотите посмотреть мою мастерскую?» Он повел репортера вглубь дома и вниз по лестнице в подвал. «Большой дом», — сказал Квиллер. «Представляю себе, какая тут нужна система внутренних телефонов». «Пожалуйста, извините за беспорядок в мастерской», — не обратил на его слова внимания коллекционер. «Тут не так прибрано, как следовало бы. Я увольняю свою домоправительницу, готовлюсь к отъезду». «Полагаю, вы отправитесь в страну нефрита», — с надеждой закинул удочку Квиллер. Осталось без ответа и это предположение. «Видели ли вы когда-нибудь гранильную мастерскую?» – спросил Тейт. «Странно, но когда я спускаюсь в это укрытие, режу и полирую, то забываю обо всем. Меня даже мой радикулит не беспокоит. Я счастлив». Он протянул репортеру небольшого резного дракона. Эту вещицу полиция нашла за кроватью Паула, когда обыскивала дом. Замысел дивной простоты. Я пытался сделать с нее копию. «Вам, верно, было очень горько узнать такое про мальчика?» «На горечи далеко не уедешь», — отвел глаза Тейт. «Откровенно говоря, то, что он замешан в этом деле, было для меня ударом. Он казался прямодушным и искренним малым. Люди не всегда таковы, какими кажутся. А могло случиться, что Паула был только марионеткой в руках настоящих преступников? Могло, конечно, но это не вернет мне моего нефрита». «Мистер Тейт, хотите верьте, хотите нет, но мне хочется, чтобы вы знали. У меня сильное предчувствие, что похищенные вещи найдутся». «Мне бы ваш оптимизм». Тут в коллекционере вспыхнула искра любопытства. «А почему у вас такое предчувствие?» «В газете ходит слушок, что полиция нащупывает какой-то след. Квиллер не впервые распускал слушок о слушке, и это часто приносило плоды. «Странно, что они не связались со мной», — сказал Тейт. Он повел гостя вверх по лестнице и к выходу. «Возможно, мне не следовало об этом упоминать», — пожал плечами Квиллер и небрежно добавил. «А это наша... ваша домоправительница. Не возьмется ли она за временную работу, пока вы отсутствуете? Моему другу понадобится домоправительница, покуда жена его в больнице, а найти хорошую помощницу на короткий срок нелегко». «Не сомневаюсь, что миссис Хоукинс нужна работа», — отозвался Тейт. «А скоро вы ее опять пригласите?» «Да я и не намерен ее снова приглашать», — ответил Тейт. «Работает она недурно, но прирожденная неудачница». «Ну, если вы в ней больше не нуждаетесь, я хотел бы дать ее телефон своему другу». Тейт пошел в библиотеку и написал данные на листке бумаги. «При даче я дам вам имя и адрес того торговца нефритом в Чикаго», — сказал он, — «на случай, если вы все-таки передумаете». Когда проходили мимо гостиной, Квиллер метнул жадный взгляд на закрытые двери. «А Паула что-нибудь повредил, когда открывал ниши?» «Нет, никаких повреждений». «Небольшое, правда, утешение», — печально признался Тейт. «Но мне приятно думать, что нефрит взял кто-то, кто его любит». Уезжая с теплой топи, Квиллер чувствовал, что даром потратил утро и 2 галлона казенного бензина. Вдобавок, в течение всего визита он ощущал зуд возле верхней губы. Ему казалось, он учуял что-то лживое во всей повадке коллекционера. Этому человеку надлежало быть грустнее или безумнее. И потом была еще эта душещипательная дымовая завеса. «Мне приятно думать, что нефрит взял кто-то, кто его любит». «Ну, приятель», — громко сказал Квиллер, — «вот такие дела». Сыскное утро лишь обострило его любопытство, и теперь он устремился в дом, где мог получить кое-какие ответы на свои вопросы. Он поехал на Ривер-стрит в фирму под названием «Оргур». Для дизайнерской студии то было непривлекательное местечко. Оргур казался застенчивым щеголем среди ветхих амбарного вида ловчонок, верных своему слесарно-скобяному скарбу и изношенным автоматическим кассам. Товары в витрине заманчиво располагались на фоне кухонной клеенки в розовых котятах. Здесь были вазы со страусовыми перьями, глыбы ломаного бетона, покрытые красками, и чаши с яйцами, усыпанными блестками. Цены на ярлычках были невысокими и в то же время внушающими уважение, что и приличествовало первоклассному магазину. $5 за каждое яйцо, 15 за глыбу бетона. Квиллер вошел в магазин, и колокольчик возвестил о его появлении, прозвякав 4 ноты песенки «Ах, какой же я сухой!». Из-за сборчатой ширмы, составленной из обложек старых читательских справочников, тотчас появился добродушный хозяин, Боб Орекс, выглядевший более чем изысканно среди своих более чем странных произведений. Вокруг красовались бумажные цветы, расплющенные под стеклом, подносы, выложенные ободками из сигар и канделябр из бычьих рогов, стоявшие на вышитых салфеточках. А одну стену полностью занимала мозаика из жестяных лимонадных пробок. Другие были украшены рекламами супермаркета и кондитерскими обертками, переплетенными в красный бархат и выставленными в позолоченные рамки. «Так это и есть ваш заработок?» – воскликнул Квиллер. «Кто же покупает такие штуки?» «Организованное уродство радует тех, кому надоела красота, кто утомлен вкусом и перекормлен целесообразностью», – оживленно заговорил Орекс. «Люди не могут вынести слишком большой дозы красоты. Смертным она не по нутру. Это новое течение, мятеж изощренного интеллекта. Заурядный покупатель из среднего класса его отвергает». «И вы оформляете интерьер в этом стиле?» «Разумеется. Я только что оформил для клиента спортивную комнату, смешав пресыщенно-депрессивный и современно-почтовые стили. выглядит эффектно. Одну стену я обил гофрированной металлической обшивкой от старой гаражи с натуральной ржавчиной. Цветовая гамма, корица и пастернак с оттенками дикого укропа. Квиллер потрогал ряды женских поприкушек. А эти галантерейные экспонатики для завлечения покупателя? Да, пояснил Орекс и добавил с лукавой улыбкой. Надеюсь, вы понимаете, что я затесался в это направление отнюдь не по велению сердца. Если честно, оно требует широкого кругозора. А я тут в основном для того, чтобы делать деньги, если мне будет позволено процитировать Шекспира. Квиллер какое-то время блуждал по лавке, потом сказал. Славная была вечеринка в ночь на понедельник у Дэвида. Слышно, он дает еще одно воскресенье, в честь миссис Нойтон. «Меня там не будет», — с сожалением отозвался Орекс. «Мама дает обед, а если меня не будет под рукой, чтобы смешать для гостей крепкие напитки, мамины друзья обнаружат, какая у нее на самом деле мерзкая стряпня. Мама рождена не для кухонного передника. Но вас порадует знакомство с Натали. К ней всех так и тянет, как к витаминному пломбиру». Квиллер повертел в руках розовое фламинго, в котором загорелся свет. «А они были очень дружны. Нойтаны и Тейты?» – спросил он. Орекса это позабавило. Сомневаюсь, что они вращались в одних и тех же кругах. «Ах, с самым невидным видом!» – бросил Квиллер. «Мне казалось, я слышал, что Гарри Нойтон был знаком с миссис Тейт». «В самом деле?» – брови Орекса полезли вверх. «Странная парочка. Вот если бы Джордж Тейт и Натали, так это еще куда ни шло. Мама говорит, что Джордж прежде был тем еще гулякой». Он заметил, что Квиллер разглядывает какие-то хромированные чаши. «Это колпаки от колесных ступиц 59-го года. Теперь на них большой спрос для салата и для аранжировки цветов». «А долго ли миссис Тейт была прикована к инвалидному креслу?» «Мама говорит, это случилось после скандала. А он верно разразился, да, 17 или 18 лет назад. Я тогда находился в Принстоне, но помню, какая поднялась шумиха. И у Сайни немедленно развелась болезнь». Квиллер пригладил тревожно встопорщившиеся усы и прочистил глотку, прежде чем спросить. «Скандал? Какой скандал?» Глаза дизайнера затанцевали. «А, так вы не знали. Это было смачное дельце. Поищите у себя в архиве. Уверен, что в Прибое есть подробное досье на эту тему». Он поднял метелку из перьев и обмахнул ею поднос с крохотными предметами. «Это игровые призы. Примерно 30-го года», — сказал он. «Истинно малы и очень пригодны для коллекционирования. Мои продвинутые клиенты покупают их, чтобы вложить деньги». Квиллер ринулся обратно в дневной Прибой и попросил у библиотекаря досье на семейство Тентов. Та, молча со скоростью лунатика, скрылась среди серых рядов высоких в человеческий рост стеллажей и вернулась с пустыми руками. «Папки здесь нет». «Кто-нибудь просматривал эти материалы?» «Не знаю». «Не будете ли вы так любезны сообщить? Ведете ли вы какой-нибудь учет того, что храните? И не скажете ли, кто за это досье расписывался?» Раздраженно сказал Квиллер. Служащая не спеша удалилась и вернулась, позевывая. «Никто за него не расписывался!» «Тогда где оно?» – заорал он. «У вас должно быть досье на такую известную семью, как Тейты!» Другая служащая, пристав на цыпочки, крикнула через ряды стеллажей. «Вы говорите о Джордже Верните Тейте? Это большое досье. Сюда приходил человек из департамента полиции, чтобы с ним ознакомиться. Он хотел забрать его в управление, но мы сказали, что из помещения его нельзя выносить». «Значит, он вынес его тайком», — сказал Квиллер. «Среди этих копов бывают и нарушители. Где ваш босс?» «У него выходной», — ответила первая служащая. «Ну так скажите ему, чтобы связался с департаментом полиции и получил досье обратно. Запомните?» «Что запомнить?» «Да ладно! Я и так сам уже напишу ему записку».